когда двое слишком мало. Марк был ошеломлен не меньше меня. Он порывисто шагнул вперед, притянутый тем магнитным влечением, что всегда было между нами. Без слов, без рук. Только всем телом вплотную, и губы коснулись губ. Язык пробежал по нижней, пробуя на вкус, проверяя, сверяя, удостоверяя, что это я. И только тогда скользнул внутрь, сразу наполняя меня мгновенным, огненно-солнечным счастьем. Как я скучала! Как люблю тебя! Так тихо, что мне показалось, я это даже не слышала. Не до этого было. Что за очевидные вещи он говорит? Его губы уже сказали это 3 миллиона раз в секунду. Я не могла напиться его вкусом. Не могла оторваться, сплетая с ним языками, прикусывая его губы. Еще. Пожалуйста, еще. Пусть прекратится не сейчас. Хочу наполниться им до конца, сколько будет позволено. Его пальцы трогали меня везде. Я ощущала очень смутно, почти не осознавая, что мы уже не в коридоре, мы в спальне. И поцелуи спустились ниже. И пальцы касаются легко, нежно, настойчиво, трепетно, узнаваемо. И не забывает освобождать меня от одежды, его от одежды тоже. И снова поцелуи. Везде. Вообще везде. Его губы и язык на каждом миллиметре моей зацелованной кожи. И твердая шкура, загрубевшая за месяц в Москве, вновь тает под ласками, словно Марк южное солнце и южное море одновременно. Он будто узнавал меня заново, подробно, куда подробнее, чем раньше. Сканировал собой до самой глубины и в самом высочайшем разрешении. И потому невероятно медленно, но как же невероятно плотно и полно. Мне кажется, я умирала от счастья каждый раз, когда сияющий золотом взгляд устремлялся в мои глаза. Откуда такой? В сумрачной спальне, в пасмурный день? Какое солнце просвечивает его желтые глаза так пронзительно, что они загораются огнем при взгляде на меня? Кожа терлась о кожу. Его слегка шершавая, странная, золотистая, гибкий драконий хвост. Моя белая, так и не загоревшая за время моего затворничества на острове. Мы сплетались друг с другом и целовались, все еще не насытившись. А потом он выгнулся, развернул меня, опрокинув на спину, так что голова откинулась с кровати и проник внутрь, медленно и горячо, словно сам был солнцем. И вот тут я поймала дежавю, потому что в последнюю секунду распахнула глаза и увидела в дверях Димку с упаковкой суши в руках. Курьер, наверное, звонил, но мы вряд ли слышали за стуком сердец. Я ахнула. Марк замер и поднял голову, тоже глядя на Димку, а потом опустил взгляд на меня. Второй раз. Надо сказать, это ощущалось драматичнее. Наверное, играла роль то, что квартира и кровать были Димкины, а я вроде как официальная девушка. И не просто два соперника встречаются там, где одному уже повезло, а реально его женщина изменяет ему с лучшим другом прямо в его доме. То только зажмуриться и молиться. Если бы мы были обычными людьми, если бы я не собиралась сегодня с ним расставаться, потому что радость вытекала из наших отношений, и в половинке чаши ее не удержать. Если бы Марк с Димой не были близки сильнее, чем просто друзья и просто братья. И в конце концов, если бы я сама была нормальной женщиной, но я уже смирилась, что это не мое. Быть нормальной, как все. Просто любить того, кто заботится обо мне. Ведь что еще надо? Мне надо совсем другое. Кажется, я тоже научилась общаться взглядами от этих двоих. Потому что в этот момент, когда Марк, горячий, длинный, напряженный Марк еще был во мне, я протянула руки к Димке. И он шагнул к нам, роняя пакет суши и одним движением стаскивая футболку. И я почувствовала теплую благодарность, разливающуюся по моей коже, как подогретое масло, от обоих. Так вот, как они это делают, вот как ощущают. И то, что Димка не присоединяется, как полноправный третий, а дает Марку напитаться мной, а мне им, оставаясь на вторых ролях, лаская там, где не хватает рук или губ, добавляя, дополняя, докручивая до максимума, но всегда играя лишь вторую скрипку, доказывает мне, насколько хорошо он понимает нас обоих. Мне так хорошо рядом с ними, с долгой любовью Марка, изматывающей, бесконечной, жаркой, когда мы уже просто скользим друг по другу, покрытый потом, но он упорно не кончает, чтобы не прерывать наш первый после разлуки раз. С Димкой, который не мешает ему, но между делом доводит меня до одного, второго, третьего оргазма. так что я уже просто теряюсь в пространстве, и мне кажется, вокруг меня всегда вечно будет двое мужчин. Огонь и тьма. И кажется, все это длится часами. Может, и длится. Я засыпаю под равномерные покачивания. Я просыпаюсь, когда Марк вновь целует меня и смотрит, нависая сверху и, наконец, не выдерживает и стонет от невозможности сдерживаться дальше. А потом мы уже втроем переплетаемся в кровати, которая, наконец, становится нам как раз. Я смотрю в зеркало на потолке и, наверное, впервые в жизни не имею никаких вопросов к своему отражению. Потому что неважно, как выглядит мое тело, если оно сплетено с бронзовым и золотистым мужскими телами. Мне нужны они оба, чтобы чувствовать себя цельной и счастливой. По одному мало, мало. Вот такая я, оказывается, зажравшаяся тварь, что для счастья мне требуется не меньше двух экземпляров отборнейших мужчин, каждый из которых мог бы сделать счастливыми целый гарем женщин, посещая их хотя бы раз в месяц. А я жадная. Но по отдельности мне они тоже не подходят. Димка – крепость, Марк – огонь внутри нее. Холодная, выстуженная крепость становится тюрьмой. Огонь без защиты стен либо тухнет на ветру, либо сжигает все вокруг. Не хочу проверять, как именно мне будет плохо с одним лишь Марком. Я уже проверила с Димкой. Я хочу, чтобы было хорошо с обоими. Марк лежал с закрытыми глазами, поглаживая мою грудь кончиками пальцев, и выглядел совершенно вымотанным драконом. Но из-под ресниц его взгляд все еще посверкивал тлеющими углями. Димка первый сел, прислоняясь к изголовью, и перетащил мою голову к себе на колени. Марк переполз на мой живот, и так стало еще лучше. Я могла зарываться пальцами его жесткие, отросшие волосы, трогать колкую щетину и терпеть нежные поцелуи, когда он ловил мою руку и прислонял к губам. Но он же первый нарушил совершенно всем понятное молчание. Курить хочется. Дим, тут можно? Нет, опять начал. Нервно было. Я сжала пальцами его волосы и потянула, вынуждая запрокинуть голову. Почему ты приехал? Надоело ходить на цыпочках. А может, мне просто страшно, что этот глоток счастья будет всего один? Лучше сразу все понять и не разбирать чемодан. Марк в задумчивости снова поцеловал кончики моих пальцев, разворачиваясь, чтобы видеть мое лицо. Я села, опираясь на твердую спину Димки, и неожиданно поняла, что сама бы не отказалась покурить. Но вот только этого не хватало. Я и так с утра с тахикардией ношусь. Еще и этот стресс с неожиданным появлением что одного, что второго. Странно, что у меня уже не инфаркт. Или я просто за оргазмами не заметила. Но, приложив ладонь к груди, я вдруг почувствовала, что нет, все в порядке. Сердце мое бьется, хоть и быстрее нормального. Но для меня так даже медленно, спокойно. Не так, как должно биться, когда ты выясняешь отношения со своими двумя шикарными любовниками. И думаешь, как бы донести до них мысль, что хочешь жить с ними обоими. Мне больше нечего делать в Италии. А как же дети? Марк вздохнул одним длинным движением, вывернулся из расслабленной лежачей позы в сидячую, потер пальцами лоб и сказал с нечитаемой интонацией. «У меня больше нет детей, и жены тоже нет. Все, я свободный человек. Или, скорее, одинокий. Потому что вижу, что у вас двоих все хорошо». Он кивнул на Димкину руку, которая обвивала меня поперек живота, пока я расслабленно лежала головой на выемке его плеча, будто специально вытесанный под меня. «Нет, Марк», — покачал Дима головой, отвечая вместо меня. «У нас не все хорошо. Она живет с тобой». Марк сидел от нас вроде бы в сантиметрах, но уже не касался нас никакими частями тела и с каждым словом будто отдалялся. «В играх больше нет смысла, я лишний». Я знал это, но почему-то надеялся, что мне не показалось, что мы можем быть только втроем. «Вы отлично смотритесь вместе», а все проблемы можно решить. «Погоди». Я положила ладонь Димке на колено и подалась к Марку так стремительно, что потеряла равновесие и свой вопрос задавала уже, упав в его подставленные руки. «Что случилось с детьми, Марк?» «С ними все хорошо, не волнуйся». Он провел кончиками пальцев по моей шее и скользнул губами по губам. Остановился, замер и наклонился, чтобы подарить мне более глубокий и тщательный поцелуй. «Просто, как выяснилось, они не мои дети». «Что?» Мы с Димкой сказали это хором. Марк покачал головой. Во время последнего ЭКО врачи сказали Николь, что так и не смогли добыть ни одного моего живого сперматозоида. И я никак, никаким чудом уже не смогу стать отцом. Она почему-то решила, что это меня подкосит, и мне не сообщила. Замела следы. Попросила помочь своего школьного приятеля, того рыжего. Кто будет делать ДНК-тест, когда вы с женой так долго пытаетесь завести детей? И тут они получаются целиком в папу? Он хмыкнул и посмотрел на меня. Склонился и царапнул меня щекой и продолжил, глядя почему-то на Димку. А теперь угадай, кого я застал в нашем доме, когда прилетел в страну? Сука! Скрипнул он зубами. Я тебе говорил. Не стоит. Горько усмехнулся Марк. Она просто хотела, чтобы я был счастлив. Так она представляет себе жизнь в нормальной патриархальной семье. Муж, который будет уничтожен новостью о своем бесплодии. И жена, которая делает все, даже врет. Чтобы этого не случилось. Я был счастлив несколько лет. Спасибо ей за это. Ох. Я обняла его, прижалась губами к плечу. «Прости, ты-то чего прощения просишь? У них теперь счастливая семья, а мне разрешили иногда, ну раз в год, приезжать в гости». Марк провел руками по лицу, и я заметила, что заломы в уголках губ за прошедшие пару месяцев стали глубже. Девочки скоро забудут обо мне, полюбят настоящего отца. «Может быть, если бы ты вернулся раньше?» Я спрятала нос куда-то ему в подмышку. Стыдно было смотреть в глаза. «Серьезно, я намерена...» Скрылась от всех людей, выстроила свою жизнь так, чтобы никому не мешать, и все равно умудрилась сломать Марку планы. «Насколько раньше?» – тихо спросил он, выуживая меня из подмышки, проходясь языком по губам, спускаясь к линии шеи и поднимаясь к уху. Вернуться раньше, чем она нашла своим детям другого отца, у меня бы не получилось. Раньше, чем узнал, какая ты на вкус, и уже не смог забыть? Или раньше, чем понял, насколько сладко делить тебя с лучшим другом? Ни о чем не жалею, Ириска, слышишь? Вообще ни о чем. Тогда куда ты собрался?» Поднял бровь Димка. Он расслабленно лежал на кровати, опираясь на стену, и смотрел на нас из-под полуприкрытых ресниц. «Она сегодня планировала от меня уйти. Если бы не ты, уже ушла бы. Ир?» Марк куснул меня за ухо и встряхнул в руках. «Это правда?» Я невольно скосила глаза на чемодан в углу спальни, и он проследил мой взгляд. «Хочешь? Уходи с ней», — так же лениво проговорил Димка. «Или я уйду. Сниму новую квартиру, живите пока тут. Для вас не жалко». «Ты чего?» Я оглянулась на него. «Нет». «Ты не хочешь быть с Марком?» «Хочу». «Тогда все вроде ясно». Я закатила глаза. «Дим, ты идиот». Вдруг облегченно засмеялся Марк. И я благодарно прижалась к нему. Всегда подозревала, что он чуточку, но умнее. «Ты что, до сих пор не понял, чего она хочет?»